лишенная материнского присмотра, может потерять не только здоровье, но и жизнь. Собравшись в Вермонт к дяде, он взял Еву с собой, а там уговорил свою двоюродную сестру, мисс Офелию Сен-Клер, уехать с ними в Новый Орлеан. И теперь они все трое возвращаются домой на пароходе, где мы представили их читателю. Пока шпили и купола Нового Орлеана медленно вырастают вдали, у нас есть еще время познакомить вас с мисс Офелией. Те, кто путешествовал по Новой Англии, вероятно, запомнили в одном из ее тенистых поселков большой фермерский домик с чистым, заросшим травой двориком и тот невозмутимый покой, которым, кажется, от века веет над такими местами. Как там все прибрано, ухожено, ни один колышек не торчит из ограды, ни соломинки не найдешь в зеленой глади двора, обсаженного густыми раскидистыми кленами. А какая чистота в доме, в этих просторных комнатах, где будто никогда ничего не случается, никогда ничего не делается. Все вещи в них расставлены по своим местам раз и навсегда, и жизнь здесь течет размеренно, с точностью старинных часов. В так называемой гостиной стоит почтенный старый шкаф с застекленными дверцами, за которыми по соседству с другими солидными и поучительными книгами выстроились в ряд «История Роллина», «Потерянный рай» Мильтона, «Путь паломника» Беньяна и «Семейная Библия» в переводе Скотта. Прислуги в доме не держат, а между тем старушка в белоснежном чепце и в очках проводит день за рукоделием в кругу дочерей, словно никакого другого занятия у них нет и быть не может. Вы застанете их в гостиной в любой час дня. Но не беспокойтесь, вся работа по дому сделана с позаранку. На полу в кухне ни пятнышка, ни соринки. Столы, стулья, всевозможные кухонные принадлежности стоят в таком порядке, точно до них никто никогда не дотрагивается. А ведь здесь едят по три, по четыре раза в день. Здесь стирают и гладят на всю семью. Здесь каким-то таинственным образом, незаметно для глаз, изготовляются горы масла и сыра. На такой ферме, в таком доме и в такой семье мисс Офелия провела 45 лет своей жизни, до того, как двоюродный брат пригласил ее погостить у него на юге. Мисс Офелия была старшей дочерью в семье, но отец и мать все еще считали, что дети есть дети, и приглашение в Новый Орлеан обсуждалось в семейном кругу как нечто из ряда вон выходящее. Убеленный сединами отец достал из книжного шкафа атлас Морзе и проверил широту и долготу этого города, затем, чтобы составить себе окончательное представление о нем, проштудировал путешествие по югу и западу Флинта. Старушка-мать беспокоилась. Говорят, что Орлеан ужасен. Ехать туда так же опасно, как и на Сандвичевы острова к язычникам. Слухи о том, что в доме Сен-Клеров обсуждают вопрос о поездке мисс Офелии в Новый Орлеан к двоюродному брату, дошли до священника, доктора и владелицы модной лавки мисс Пибоди, и весь городок тоже принялся с жаром обсуждать это событие. Священник, придерживавшийся аболиционистских взглядов, сильно опасался, как бы такой шаг не укрепил позиции южных рабовладельцев. А доктор, убежденный колонизатор, настаивал на поездке мисс Офелии. Пусть, мол, жители Нового Орлеана убедятся, что мы не так плохо к ним относимся. Их позиции нуждаются в подкреплении. Когда же общество узнало, что мисс Офелия решилась ехать, друзья и соседи две недели подряд устраивали в честь отъезжающей торжественное чаепитие с подробным обсуждением ее планов и намерений. Мисс Мозли, которая издавна шила на Сен-Клеров, получила ежедневный доступ в их дом в связи с необходимостью обновить гардероб мисс Офелии. Вскоре стало доподлинно известно, что Сквайр Сен-Клер, как называли здесь Агюстена, отсчитал ей $50 на покупку самых лучших нарядов и что из Бостона уже получены два шелковых платья и шляпка. Относительно уместности такого рода излишеств мнения разделились. Одни считали, что, учитывая все обстоятельства дела, раз в жизни можно себе это позволить. Другие твердо стояли на том, что эти деньги следовало бы послать на нужды миссионеров.